Набирающий силу ветер с моря Ферд шумел в вершинах темных сосен. Местность здесь представляла собой страшное сочетание горных кряжей и морского побережья. Плотная стена ольхи, лиственницы и березы стояла по бокам узкой тропинки, по которой мы передвигались. И по мере того, как мы приближались к темной громаде Беофортского замка, в воздухе разливались миазмы грязных низин и бурых морских водорослей. Нас явно ждали. Стоящие у ворот стражники, одетые в шотландские юбки, с секирами в руках, не чинили нам никаких препятствий. Они смотрели на нас с любопытством, но без враждебности. Джейми сидел в седле, гордо выпрямившись, словно король. Только раз он кивнул одному из стражников и получил в ответ такой же кивок. У меня возникло отчетливое ощущение, что над замком развивается белый флаг перемирия. Но как долго это будет продолжаться, можно только гадать. Мы беспрепятственно въехали во внутренний двор Беофортского замка, небольшое, но, как и все постройки из местного камня, довольно импозантное строение, укрепленный не столь сильно, как те замки, что я видела на юге. Он все же был еще достаточно крепкий, стойко сопротивляясь обветшанию. У основания внешних стен через ровные интервалы зияли широкие бойницы, во внутренний двор выходила сложенная из необработанного камня конюшня. В ней стояло несколько маленьких шотландских пони. Выглядывая поверх деревянной загородки, они приветствовали наших лошадей. У стены лежала, по-видимому, недавно снятая с них поклажа. Лават вызвал нескольких людей, чтобы встретить нас, мрачно заметил Джейми, указывая на поклажу. Скорее всего, родственников. Он пожал плечами. Ну, для начала они достаточно дружелюбны. «Откуда ты знаешь?» Он спешился и помог мне сойти с коня. Вместе с поклажей они оставили и свои мечи. Из конюшни, вытирая руки о штаны, вышел конюх. Джейми передал ему поводья. «Ну а что теперь?» Затаив дыхание, спросила я Джейми. Не было никаких признаков появления хозяйки дома или мажордома. Ничего похожего на внушительную фигуру миссис Фитцгиббонс, которая встречала нас в замке Лео 2 года назад. Несколько конюхов и мальчиков конюшенных, время от времени поглядывая на нас, продолжали выполнять свою обычную работу, так же, как и остальные слуги, которые сновали по двору с корзинами белья, связками торфа и другими предметами, необходимыми для проживания в каменном замке. Я одобрительно посмотрела на слугу, потеющего под тяжестью 2 5-галлонных медных бидонов. В Беофорте, по-видимому, существовала ванна, что искупало недостаток гостеприимства. Джейми стоял посередине двора, скрестив на груди руки и поглядывая вокруг с выражением потенциального покупателя недвижимости, испытывающего сомнения относительно дренажной системы. «А теперь, Саксоночка, подождем», — сказал он. «Стража доложит, что мы здесь, и тогда кто-нибудь выйдет, чтобы встретить нас, или не выйдет». «Да», — откликнулась я, — «надеюсь, они не заставят нас долго ждать. Я голодна и хочу помыться». «Будем надеяться». Улыбнулся мне Джейми. «У тебя грязь на носу, а в волосах репейник». «Нет, оставь так», — добавил он, когда я, смутившись, потянулась к голове. «Тебе очень идет, как будто ты сделала это специально». Конечно, он преувеличивал, но я оставила все как есть, хотя через некоторое время скользнула к ближайшему корыту с водой, чтобы рассмотреть себя и по мере возможности привести в порядок не имея под рукой ничего, кроме холодной воды. «Вот будет забавно, если сейчас появится старый Саймон», — подумала я, наклоняясь над корытом и вглядываясь в свое отражение. «Интересно, где тут пятна грязи, а где плавающие частицы сухой травы?» С одной стороны, Джейми был официальным эмиссаром Стюарта. Даже если обещания Ловато о поддержке были чистейшей болтовней, он все равно должен принять представителя принца хотя бы из вежливости. С другой стороны, этот представитель был потомком незаконно рожденного сына, который хоть и был признан, но не является членом семьи. Зная теперь достаточно хорошо про ваш атлантских феодалов, я понимала, что недобрые чувства такого рода со временем проходят.